Песни и танцы. Впрочем, танцы в стране «Газпром» тоже предусмотрены. Мы сидим с сотрудником пресс-службы Романом Сахартовым в «Газпромовском концертном зале», расположенном в главном здании компании в Москве на улице Наметкина. В этом зале каждый год происходит собрание акционеров, но сейчас праздник – День газовика. В День газовика на главной сцене «Газпрома» выступают сотрудники компании, победившие в «Газпромовском конкурсе художественной самодеятельности» «Факел». Всех победителей конкурса Сахартов знает лично и тихонько рассказывает о каждом из выступающих. Вот поздравительную речь зачитывает зампред правления «Газпрома» Ананенков. Он вытаскивает из кармана сложенную в четверо бумажку с заранее приготовленным текстом. Класть бумаги в красивые папки в «Газпроме» не принято. На протокол в «Газпроме» наплевать. Вот начинается концерт, и девочка лет 7 исполняет гимнастические чудеса, заворачиваясь в узлы и просовывая собственное тело по пояс у себя между щиколоток, как умеют только китайские спортсменки. Сахартов про нее рассказывает, что девочка к «Газпрому» не имеет никакого отношения, что родители у девочки спились, а бабушка просто отвела малышку в студию, устроенную компанией «Томск-Трансгаз». Вот дети из тюменского ансамбля «Лапушки» танцуют танец пингвинов. И очень неплохо, между прочим, танцуют, если бы танцы детских ансамблей не напоминали так неизбежно советские времена. Вот певица по имени Алина поет протяжно, опять же, как на советских юбилейных концертах. «Спой мне, матушка, спой о людях с душою красивой. Спой мне, любимая, спой о матери нашей России». Сахартов рассказывает что-то о внутригазпромовской профессии певицы, но хочется слушать текст и думать, что «Газпром» по отношению к России – это дочерняя страна, как у самого «Газпрома» бывают дочерние компании. Потом фантастический по профессионализму эквилибр в исполнении девушки, про которую Сахартов шепчет, что она, кажется, работает в ЗАПСИП «Газпроме» бухгалтером. Потом сотрудник Оренбург «Газпрома» по имени Виктор поет, и неплохо, арию мистера Икс из опереты «Принцесса цирка». Потом на сцене появляется девушка из Оренбург «Газпрома» Людмила Несветаева, чтобы спеть песню собственного сочинения. «И как огонь по земле, разоренный нами, летает конь, белый конь летает». Она хорошая певица, талантливая песенная поэтесса и, наконец, просто красавица. Совершенно непонятно, почему она не участвует в многочисленных телевизионных конкурсах, которые что ни день на каждом российском телеканале устраивают для певичек и певчиков, которые, будучи натасканы продюсерами, за пару месяцев запросто попадают из категории «шпаны» в категорию звезд. «Почему?» – спрашиваем мы Сахартова. Он удивляется. Как не участвует? Вот же она участвует в «Газпромовском конкурсе «Факел». Страна «Газпром» самодостаточна. Для страны «Газпром» нет ничего вне ее границ, что имело бы значение. Людмиле Несветаевой также странно было бы участвовать в любом конкурсе, кроме «Газпромовского», как итальянской молодой певице, например, странно было бы участвовать в российском конкурсе «Фабрика звезд».